Вопрос величайшей важности. В мире существует много злободневных и важных вопросов о войне и мире, о вооружении и разоружении, о социальных проблемах и другие. Все эти вопросы, проходящие и в будущем, уступят место другим. Каждый человек может интересоваться этими вопросами или не интересоваться и все-таки жить. Но есть важнейший из вопросов. Он касается всех без исключения. Что вы думаете о Христе? Это единственный вопрос, имеющий непреходящее значение, и от ответа на него зависит вечная участь человека. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов 4:12. Итак, что вы думаете о Христе? Вы, конечно, знаете, что 2000 лет назад он родился от Девы Марии. 30 лет жил в Назарете, 3 года проповедовал Евангелие Царства Божьего, совершал чудеса, был распят при Понтии Пилате и воскрес в третий день, как и написано было о нем в Писании. 1 Коринфянам 15:4. Этому верит каждый или делает вид, что верит. Верите, возможно, и вы, и может быть искренней и добросовестней, чем многие другие. Но какова ваша вера? Верите ли вы в реального, живого Христа или только как в историческую личность? Может быть, вы создали себе идеальный образ Христа и думаете, если бы я жил одно время с Ним, то уверовал бы и не распял Его. Но настоящий Христос совершенно иной. Он был унижен и умолен людьми. В Нем не было ни вида, ни величия. Исаия 53:2. Нет, дорогой слушатель, если бы вы жили в то время, вам было бы гораздо сложнее уверовать во Христа, чем теперь. Конечно, Дух Божий всемогущ, и Он мог бы открыть ваши духовные очи, чтобы вы уверовали. Но, скорее всего, вы бы презирали Христа так же, как и поносившая Его толпа иерусалимлян. Теперь нам легче уверовать, чем тогда. В дни земной жизни Христа людям было тяжелее противостать духовному влиянию окружающего мира. И они вместе с фарисеями, законниками и книжниками сочли Христа за грешника и лжепророка. В то же время сегодня есть опасность верить в Иисуса лишь как в историческую личность. Так верить может даже атеист. Религия – это не только нравственное учение, как и нравственное учение не только религия. Слово «религия» в первоначальном смысле означало «страх Божий». Но почему человек должен страшиться Бога, которого все почитают как благое начало? Потому что человек восстал против Бога, делает зло и живет в нем. В религии он ищет примирение с благим и святым Богом, против которого грешил и грешит. Человек ищет прощение грехов. Тысячелетия назад прощение грехов искал убогий индус на реке Ганг. Свою греховность сознавал и древний египтянин, как это подтверждает прекрасная старинная надпись. «О сердце, мое сердце, полученное от матери, которым я обладал в земной жизни, не выступай против меня, не обвиняй меня перед Богом». Прощение грехов искали греки, римляне, германцы и другие народы. Чем иным объяснить жертвоприношение и непрестанный поток жертвенной крови? Отпущение грехов ищут люди и теперь. Что же может утолить мучительную жажду очищения виновной совести и успокоить бедное и истрадавшееся человеческое сердце? Кто может примирить создание с его создателем и отпустить великий греховный долг человека? никто иной, как только сам Создатель. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Бог во Христе примирил с собою мир. 2 Коринфянам 5:19. Итак, подлинное примирение с Богом возможно только через самого же Бога. Некогда Бог в своем всемогуществе создал мир на основе своей вечной праведности, справедливости и святости. Неприходящим законом Он связал между собой преступление и наказание. Как верно то, что ступивший в огонь сгорит, бросившийся в пропасть разобьется, так неизбежно и то, что согрешивший погибнет. Грех разделяет человека с Богом, и примирение возможно только через удаление греха. Своим грехом человек устраняет себя от Бога и, отходя от источника жизни, обрекает себя на вечную смерть. Некоторые полагают, что для спасения достаточно решительного намерения больше не грешить. Но если бы кто-нибудь заявил судье: «Признаю, что в прошлом году совершил несколько убийств, но так как с тех пор я никого не убил и впредь тоже не собираюсь убивать, то прошу полного оправдания». Справедливо ли было оправдание такого преступника? Нет. Одно лишь отречение от зла не освободит душу от вины. Всякое прегрешение против вечного и совершенного Бога вечно. Также и наказание. Кто-то должен понести наказание за грехи человечества. Это сделал Христос. Невинный взял на себя нашу вину и принял наше наказание. Кто принимает учение Священного Писания, тот признает, что Бог во Христе принес святую и совершенную искупительную жертву, предрешенную еще до сотворения мира. Смерть Христа искупила грех. Вы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира. 1 Петра 1:19 и 20 стихи. Иисус Христос отказался от славы, которой вечно обладал на престоле Своем, и сошел в мрачный, больной, пораженный грехом мир, чтобы взять на Себя непосильное ни для кого другого чудовищное греховное бремя человека. Если бы Бог не положил в плане Своем искупить человечество, никто не мог бы спастись, так как вся наша праведность в Божьих глазах, как запачканная одежда. Исаии 64:6. Вот почему нет другого пути для спасения, кроме как через Иисуса Христа. Слава, честь и благодарение Христу! Он ради нашего спасения смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Он принял на Себя наш грех и претерпел смерть за нас. Он пережил непостижимый ужас и муки. Он был оставлен Своим Отцом, когда грех мира лег на Его плечи, и в смертельной агонии возопил: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Марка 15:34. Но Он одолел сатану в этой смертельной брани и победил ад. Добровольно приняв смерть, Христос все претерпел до конца. С креста прозвучал победный клич искупления: «Совершилось!» Иоанна 19:30. «Совершилось мое и ваше спасение». Как можно пренебречь Божьим зовом к спасению, за которое Он Сам заплатил такую непомерно дорогую цену? Приняли ли вы это спасение?